Не спится мне такая лунность, еще как будто берегу в душе утра. Друга охладевших лет, не называй игру любовью, пусть лучше этот лунный свет ко мне струится к изголовью. Ведь отлюбили мы давно, ты не меня. Возможно, только раз. Вот оттого ты мне чужая, что липы тщетно манят нас в сугробы ночи погружая. Но знаю я, и знаешь ты, что в это тот свет лунный синий. На этих липах не цветы, на этих липах снег да иней. Ведь отлюбили.